Псалом 95. Пойте Господу новую песнь, пой Господу вся земля. Пойте Господу, имя Его благословляйте, день за днем возвещайте, как Он спас нас. Расскажите народам о славе Его, племенам земным, о чудесах Его. Велик Господь и достоин хвалы. Бойтесь Его, ибо Он надо всеми богами. Боги других народов истуканы, а Господь небеса сотворил. Честь и слава, как свита пред Ним, сила и величие в святилище Его. Величайте Господа племена людей, величайте Господа Его славу и мощь. Величайте славу Господнего имени. Неся дары, входите во дворы дома Его. Падите ниц пред Ним во славе Его святой. Трепещи пред Господом вся земля. Возвестите средь народов Господь Царь. Тверда вселенная не поколеблется. Он будет справедливо судить народы. Да веселятся небеса, да торжествует земля, грохочет море и все, чем пучина полна. Рады степи и все, чем они полны, и ликуют все деревья лесные пред Господом. Ибо Господь придет, придет Господь судить землю. Он справедливый, будет судить весь мир. Он верный, будет судить народы.